В руках он держал полиэтиленовые сумки, набитые всякими сувенирчиками, и, улыбнувшись, сострил по распространенному шаблону. Вот разорил загнивающих капиталистов. За покупками ходить было приятнее и легче, чем отвечать на многочисленных пресс-конференциях на вежливые, но острые, а часто и вовсе беспардонные вопросы мюнхенских журналистов и всяких эмигрантских старожилов. А Арнольд, наслаждаясь лицезрением витрин и прилавков, все-таки не забывал о предстоящих официальных встречах и морщился, и в цыганских его глазах возникала серая пленочка тоски. Конечно, когда распоясавшиеся интервьюеры задают провокационные вопросы и надо отвечать, а аргументов не хватает, то есть их просто нет, то нужно привирать, то есть выдумывать, а это стыдно и вызывает смех аудитории, но нужно выходить из положения, потому что предстоит ведь возвращаться в Москву, а там непременно спросят. И уж жалкие оправдания, мол, там, как выяснилось, дураков нет и прочее, приниматься в расчет не будут. Конечно, все это не способствовало раскованности и приятному времяпрепровождению, и Арнольд, входя во вкус западной жизни, тем не менее был напряжен и скован, и выражение испуга так до конца и не покинуло доброго цыганского лица. Действительно, ему доставалось покрепче, чем Ивану Ивановичу, потому что так уж сложилось, что Ивану Ивановичу задавали чисто литературные вопросы. Ну, например, над чем он сейчас работает, или как поживает Евтушенко. Задавали, а сами ждали, когда он возьмет в руки гитару и запоет. А Бориса Александровича и Арнольда спрашивали, не считают ли они Советский Союз тоталитарным государством, или не кажется ли им, что вся партия виновата в преступлениях перед народом, а не только Сталин или там Берия. Обычно критик отвечал с присущей ему ортодоксальной искренностью, и это как-то проглатывалось и не вызывало желания спорить или злорадствовать. А над Арнольдом, над его страхом откровенно посмеивались и пытались даже загнать его в угол. «Чем-то я этих белоэмигрантов возбуждаю», — жаловался он Ивану Ивановичу в перерывах, утирая пот. «Чего они, старик, на меня взъелись? Может, они за Севаш мстят?» Теперь уже не неонацисты, а бывшие белогвардейцы вырисовывались в реальную угрозу. Стоило кому-нибудь незнакомому подойти к Арнольду и сказать по-русски, даже очень доброжелательно, даже сердечно, но по-русски «Здравствуйте, господин Лотков», как Арнольд тотчас отскакивал и боязливо защищался ладошкой. «Да ты его глаза видел?» — говорил он Ивану Ивановичу. «Что мне его улыбка? Глаза видел? Вот-вот ударит. Ты присмотрись, старик, присмотрись. Ты не будь лопухом! Я знаю, смеяться нечего!» Ивану Ивановичу было Арнольда жалко. Однажды в Регенсбурге, маленьком баварском городке, проводилась очередная встреча. Предполагалось, как обычно, что Борис Александрович и Лотков ответят на главные вопросы, а Ивана Ивановича, кроме того, ждали с гитарой. Человек ко многому привыкает благодаря обстоятельствам. Постепенно. И тут вовсе не обязательно какие-нибудь снадобья или ломка психики. А вот так постепенно все в нем меняется, и былые представления становятся смешны, и страхи меркнут. Воистину не трагедии уже, а фарсы. Это не значит, конечно, что все одновременно и одинаково мудреют и облагораживаются. Один побыстрее, другой помедленнее, а третий, правда, так и может умереть в прежнем безумстве. Но это третий, а у тех двух все идет в нужном направлении. Вот так и Иван Иванович постепенно избавился от своей напряженности и от своей лихорадки, которая, хоть он и скрывал ее от посторонних и хорохорился, немало докучала ему. Естественно, каково это в каждом симпатичном встречном подозревать потенциального злоумышленника? Но, избавившись от этого ощущения, начинаешь чувствовать себя выздоровевшим и почти счастливым. И вот в Регенсбурге, едва выйдя на сцену, он тотчас увидел в зале в первом ряду улыбающихся Юру, Галю и Лену с Игнацем. Они кивали ему и подбадривали. Еще оставалось несколько минут до начала.